Глава сороковая. Арчи пересчитал зеленоватые банкноты и остался доволен. Арчи почти не кличка. Его звали Арчибальд. Мы сидели за обеденным столом на кухне обшарпанной квартиры на третьем этаже, в трущобах. В комнате за стеной ожидали профессор и двое людей Арчибальда. Они вели себя тихо, оттуда не доносилось ни звука. Арчи осклабился щербатым ртом. «Все нормально, Серый, все реально. С тобой приятно иметь дело». Его смуглое худое лицо, в обрамлении черных, не ведавших расчески волос, лучилось добродушием. Был он закоренелый контрабандист со стажем. Человек мог убить, как муху прихлопнуть. Поэтому в его добродушие я не верил ни на грош. Но надеялся, что он меня не подведет. «Слушай», — сказал я, — «ты меня знаешь. Если выйдет какая-то байда, заморочки начнутся, и я от профессора своевременно весточку не получу по своим каналам. Если что, я тебя под землей найду, и никакие твои быки тебя не спасут. Я тебе до хрена заплатил, вдвое больше, чем нужно. И ты отработай. Если хочешь, чтобы здоровье было и бизнес дальше процветал. И покровителю своему, на той стороне. Про наше дело ни слова. Про что хочешь сколько угодно. А про это ни-ни. Понял?» Арчи нахмурился. Кажется, он не на шутку обиделся. «Правильно про тебя, Серый, говорят, что ты совсем осатанел. На всех зверем смотришь. В сортир хочешь, но сам себе не веришь. Гляди, когда-нибудь обделаешься. Ты меня давно знаешь. Я, конечно, не Дед Мороз с подарками. Но ты мне был дело жизнь спас, когда летучие мыши одолели. Ты меня от патруля возле периметра раненого отбил. До сих пор не пойму, чего ради. Я тебя когда-нибудь подводил? Бабки бабками. Но я тоже понятия имею. За добро добром плати. Будь спокоен. Доставим твоего профессора в целости и сохранности. И документы ему уже сделали. Комар нос не подточит. А если что, если какие нестыковки на той стороне, мы тебе его обратно целехонького приведем, с рук на руки передадим. И нечего тут грозить. А покровителей у меня нету. Подвязки, конечно, имеются, а покровителей нет. Дороговато обходится. Без башки можно остаться. Я чувствовал, что он не лукавит, но на всякий случай, чтобы уж наверняка, слегка повел его. Он этого, конечно, не заметил. «Долго тебя не было», — сказал Арчи. «Говорят, с работягами в экспедицию ездил, аж к самому эпицентру. Много добра привез». Я склонился к нему через стол. «Ездил? Точно. Запомни и другим расскажи. Нет больше эпицентра. И чумы больше никакой нет. Любой может в зону войти, и ничего с ним не будет. Но зону все равно держат и будут держать. Им так выгодно. Долго объяснять. Но торчать здесь смысла нет никакого. И удерживать они права не имеют». Арчи посмотрел на меня и с сомнением покачал головой. «Чудные базары ведешь. Прям сказка. На порожня косит. А ты поверь, скажи своим, чтобы на периметре скрутили какого-нибудь лопоухого салагу и сюда доставили. А лучше несколько, для гарантии. Сам увидишь, что будет». «И что?» «Ничего. Подержишь пару дней, поверещат, и ты их отпустишь. Говорю же, кончилась чума. Я тебе тоже никогда не врал». «Однако», — сказал Арчи, «если ты не гонишь, если реальный базар, это же какое дело? Это же людей собирать надо и на прорыв идти, если добром не пропустят. Это, выходит, житух по новой начинается». «Ты с прорывами не спеши», — урезонил я. «Перестреляют, как зайцев. Подожди пока, людям только объясни. Думаю, скоро многое изменится, и прорывов не понадобится». «Долго ждать-то?» «Не знаю. Может, и долго. Наберись терпения. А если уж до прорывов дело дойдет, так надо всем вместе, а не каждый сам по себе. позже обсудим». «Ладно», — протянул Арчи. «Я, конечно, проверю. Вот-вот, не забудь». «Ладно», — повторил Арчи. «А как тебя, если что, найти?» «Через работяг». Арчи хмыкнул. «Через работяг. У них сейчас большие проблемы. Крепость их сожгли. Не слышал, что ли?» «Слышал, но не видел пока. С тобой первонаперво связался». «А ты погляди. Там одно пепелище. Комодовские ухари и примкнувшие к ним штурмом хотели взять. И взяли почти. Многих перебили. Крантец мог работягам прийти. Но тут, как со звезды на лыжах, влетает в город Харлей со своими байкерами. С ними какой-то чужак. И они встряли, не понять, с какого перепуга. Комодовцы не ожидали удара с тыла, запаниковали, ну и покосили их немерено. Комод-то в кашу не лез, со стороны руководил. Из ленд-крузера своего. Но, рассказывают, чужак классным снайпером оказался. Отследил комода и шлепнул из винта с оптикой, прямо в кабинете. Так что нет теперь больше комода. Снайпера того, правда, самого перестрелки шлепнули. Братва, понятно, сразу на попятную и разбежалась. Работяга, можно сказать, чудом сфартила. Они теперь другую крепость оборудуют. В старом районе, на берегу. Ольгин коллега, что ли, Харлей сагитировал, подумал я. Очень может быть, раз самолично комоду убрал. Сволочь. Никогда ему коня не прощу, но пользу принес. Несподручно ему было, чтобы работяг порешили. Возвращаться к начальству с пустыми руками нельзя. С Харлеем он мог по зоне до морковки на заговенье мотаться. А в одиночку бы пропал. Харлей парень нормальный. Надо только с ним поговорить, как следует. «Я с работягами все равно связь буду держать», — сказал я вслух. «Так что через них ищи». «Лады!» Мы встали и прошли в комнату. Здесь на продавленном грязном диване пригорюнивший сидел профессор. А углы подпирали двое подручных Арчи. Я подошел к профессору, положил руку ему на плечо. «Ну, вот и все. С ними пойдете?» Я кивнул на Арчи. Профессор поднялся, глянул на меня ужасно усталыми слезящимися глазами. Сейчас он выглядел как глубокий старик, испуганный, немощный и ни на что не годный. Я даже усомнился на миг, выйдет ли толк. Но я чувствовал, что в профессоре еще остались силы. А главное, в нем появилась злость. Хорошая такая злость, созидательная. Нет, не должен он меня подвести. Что получится, неизвестно, но в кусты он не подастся. Это точно. «Не хочу показаться занудой», — сказал я. «Но вы уж не забудьте, о чем мы с вами говорили. Все детали важны. И постарайтесь. От вас многое зависит». «Я постараюсь», — заверил профессор. Вертолет приземлился на безлюдном, заросшем травой и кустарником стадионе. Пилот по-прежнему сидел в своем кресле безучастно, не оборачиваясь. Я, наученный горьким опытом, крепко держал его и не ослабил хватку ни на миг. Когда мы с профессором спрыгнули на землю, я внушил пилоту, чтобы летел на свою базу. А когда приземлиться, чтобы все напрочь забыл. Вертолет взмыл в небо и исчез за кромкой трибуны. Я отвел профессора к скамейкам. «Присядем?» Он послушно сел. «Профессор?» — спросил я. «Вы как?» Он потряс головой. «В норме». Я чувствовал, что ему худо, но пока ничего серьезного, просто переутомился и нахватался стрессов. Выбора у меня все равно не было. «Вы все поняли? Что я вам рассказал?» «Да, конечно». Он закивал. «Это чудовищно. И это нужно прекратить. Какие не есть тут люди, а не люди. В общем-то, обычные, такие же, как везде, только оказались в запредельных обстоятельствах. Другие бы попали на их место, стали бы не лучше». «Да», — согласился профессор. «Я об этом тоже не раздумал». Монгол был прав. Люди в зоне изменились. Возможно, всякие сюрпризы. Пусть за ними наблюдают, пусть исследуют, лечат как-то, я не знаю. Но как людей, а не как скот в запертом хлеву. Нельзя допустить, чтобы их в зоне сгноили во имя чьих-то паршивых интересов. «Для этого вам предстоит поработать». «Что я должен делать?» – спросил старик. «У меня есть знакомые контрабандисты. На них можно положиться, если хорошо заплатить. Они инвалюту уважают, потому что часто бывают на большой земле. Они переправят вас за периметр и обеспечат документами. Дальнейшее зависит от вас. Вы, конечно, можете просто залечь на дно. Денег вам я тоже дам. Вы это заслужили. Но нужно совсем другое. Я вас очень прошу выполнить мое поручение». «Какое?» «Доберитесь до столицы. Найдите не знаю кого, влиятельных ученых с мировым именем, которых просто так не прищучишь. Обратитесь к журналистам, которые еще рот не заткнули, в какие-то общественные организации. Вы умный человек. Сориентируйтесь, найдите людей, которые не боятся и не станут молчать. И расскажите им все, что знаете про зону и то, что творится вокруг нее». Профессор пожевал губами. Я не конспиратор, не представляю, что у меня выйдет. Потом, у нас ведь нет никаких доказательств». «Я знаю, что вы не конспиратор, но профессиональных конспираторов у нас под рукой нет. А насчет доказательств? Есть у нас одно, просто железное. В зону теперь можно свободно входить без вреда для человека. И это очень просто проверить. Уже проверено. Так что было бы желание. Нужно привлечь внимание честных и влиятельных людей. Есть же такие, не может не быть. А дальше, я думаю, пойдет само, как снежный ком с горы. Найдутся доброхоты, сходят в зону, и никакие кордоны их не удержат. Если что, я контрабандистов подключу. Им, конечно, бабки нужны, но гнить в зоне до смерти им тоже неохота. Так что помогут, как миленькие. А когда положение с зоной прояснится, такое шило в мешке не утаишь. Никакими штыками не отгородиться. Я не знаю, что тогда случится, но что-то обязательно, и все изменится. Монгол говорил, что к зоне приковано внимание, считай, всего мира. Вот этот весь мир, я думаю, и не станет сидеть, сложа руки. И у нас разные силы существуют, с различными интересами. Они тоже в стороне не останутся. Такой повод не упустят. Тогда конец зоне. Не частные спецназовцы сюда понапрутся, а совсем другие люди, при которых не побеспредельничаешь. И никто их уже не удержит. Надеюсь, разгребут они нашу кашу. Главное – людей спасти. «А если меня поймают и посадят?» – спросил профессор. «Или просто убьют? Может быть, лучше, Сережа, вы сами?» «С одной стороны, лучше, но только с одной. Поймать меня, конечно, сложнее. Но кто я такой? Бывший офицер спецслужбы, который во всем и замешана, а ныне бродяга, ездок, маргинал зоны. А если рот открою, еще и предатель-перебежчик. Кто меня станет слушать и кто мне поверит? А если кто и станет, мои бывшие коллеги меня на смех поднимут. Потом в порошок сотрут и по ветру развеют. А вы все-таки профессор. Вы умеете шире меня мыслить и говорить как нужно. Не смогу я ничего толком и убедительно объяснить. А вы сможете. Вы со своими, с учеными, найдете общий язык. Нужно только постараться. Риск есть, не скрою». Профессор молчал. «Ну что ж», — сказал я, — «это тоже ответ. Никому вы ничего не обязаны, я понимаю. Отдыхайте. Но из зоны вас все равно лучше переправить. Вы здесь долго не протянете». «Вы очень торопливый молодой человек», — сварливо перебил меня профессор. «Серьезные решения сначала обдумываются, потом принимаются. Вам, как я заметил, извините, это не всегда свойственно. У меня есть в столице надежные связи, очень умные, очень честные люди, с большим научным авторитетом. Надеюсь, что и не трусливые. Я могу к ним обратиться. И обращусь». Арчи сделал знак своим парням. «Пора». На прощание мы с профессором обнялись. Я почувствовал, какое у него слабое старческое тело, и на миг усомнился в разумности затеянного мною. Но я знал, что дух у него куда сильнее плоти. На это оставалось и надеяться. Все уже было переговорено, так что Расстались мы почти без слов. Я спустился по лестнице и вышел на улицу. Крепость работяг сгорела, а с ней и мой джип. Пришлось пересесть пока на походный ГАЗ-66, поджидавший меня в укромном месте. Я погнал машину туда, где теперь обосновались работяги. Город почти не изменился, только прибавилось сгоревших домов. Пожары, понятно, никто не тушил. Многоэтажки выгорели дотла и сейчас пугающе чернели среди уцелевших зданий. Трупы с улиц все-таки убрали. Но кое-где на тротуарах оставались засохшие бурые лужи и потеки. На одном из перекрестков мне преградила путь цепочка оборванных вооруженных людей. Я затормозил и выглянул из кабины. Один из оборванцев приблизился. «Милиция городского самоуправления!» С достоинством представился он. «Предъявите документы!» Он и его спутники были явные обитатели трущоб. Похоже, им осточертело прятаться от чужой стрельбы. Осточертело анархия и отмороженный беспредел, от которого не найдешь защиты. И они решили взять дело этой самой защиты в собственные руки. Если даже трущобные жители не вытерпели и взялись за стволы, здорово здесь всех приперло. «Какие документы?» – осведомился я. «Удостоверение личности, выданное самоуправлением, и пропуск на передвижение по городу». «Мужики», — сказал я, — «я только что из тайги, давно в городе не был, самоуправление вашего в глаза не видел и слыхом о нем не слыхал. Какие у меня документы?» Оборванец потоптался под дверцей. «А ты кто такой?» «Ездок. Промышлял вот в глубинке. Теперь вернулся. А у вас милиция какая-то». «И много напромышлял?» «Да, что было, все сдал заказчику. Пустой кузов. Можешь проверить?» «А чем расплатились?» «А чем расплатились? То уже в надежном месте. Да вы что, грабить меня собрались? Милиция называется». «Никто тебя грабить не будет», — сердито заявил оборванец. «Мы тебе не урки и не прочие. Просто проверяем, чтоб чего опасного по улицам не возили. Оружие там, взрывчатки. Задолбали эти козлы со своей войной. Народу поугробили. Мы тут недавно пикап один тормознули. Под брезентом полный кузов стволов. Хотели конфисковать, а перевозчиков под арест. Но они как давай палить. Одного нашего ранили и по газам. Ну ничего, в другой раз умней будем. Чуть что, сами огонь откроем. Упредительный». «Нет у меня взрывчатки», — примирительно сказал я. «И стволов нет. Вот только личный калаш, один-единственный. Так без него мне нельзя. Как ездоку без автомата?» Оборванец отошел к своим. Они посвящались. Потом он снова вернулся к машине. «Ладно, на первый раз проезжай. Но заедь в самоуправление. Оно на Гагаринской улице, в бывшем техникуме, колледже, то есть. Обязательно заедь и все нужные документы получи, а то в следующий раз не пропустим». Я пообещал и тронулся с места. У старой набережной кучкой стояли двух- и трехэтажные дома старинной постройки из красного кирпича с узкими окнами. Я знал, что стены у них толстые и прочные, так что новая крепость могла получиться даже надежней старой. Несколько домов уже были обнесены изгородью и колючей проволокой. Стояли три караульные вышки. Над возведением четвертой трудилась бригада работяг. Я затормозил рядом с ними и высунулся из кабины. «Привет!» Бригадир узнал меня. «Привет! Ты живой? А говорили?» «Директор где?» Бригадир указал рукой в брезентовой рукавице на двухэтажный особняк. «Там у него контора». Директорский кабинет оказался чуть поменьше прежнего. Но интерьер имел все тот же, включая два флага за спинкой кресла, алый и триколор. При моем появлении директор сперва захлопал глазами, потом встал. «Ты живой? Можете потрогать». Директор глубоко вздохнул, опустился обратно в кресло, кивнул мне. «Садись, рассказывай, кто еще вернулся?» Я расположился за приставным столом. «Больше никого. Лариса доехала?» «Что? А, доехала. С Игорем Лаптевым на мотоцикле. Как уцелели, по дороге не пойму. Они рассказали, что караван на засаду нарвался. Я понял, что экспедиции конец, хоть вы и дальше отправились. Теперь понимаю, что глупая была затея. Авантюра, одним словом. Приезжие подтолкнули, а мы и сами давно мечтали, только людей и технику потеряли. «Вы не правы», — сказал я. «Результат есть. Вы даже не представляете, какой». «И какой же? Удиви». «Эпицентр больше не существует. И чумы нет. Значит, и зоны не должно быть». Директор вытаращил на меня глаза. «Ты не пьян? С головой все в порядке. Так, давай поподробней». Я вкратце рассказал ему, как мы добрались и как удалось покончить с эпицентром. Директор слушал, приоткрыв рот. «Фантастика», — сказал он, когда я закончил. «Конечно, фантастика. С самого начала сплошная фантастика и была. А теперь осталась пошлая реальность». «Так какого черта мы здесь сидим?» — заорал директор. «Надо ехать к периметру, звать специалистов, спасателей, людей отсюда выводить». «К периметру ехать не надо», — перебил я. «Зону ликвидировать никто не собирается». И, не вдаваясь в подробности, пересказал то, что узнал от монгола. Директор долго молчал. «Вот мерзавцы!» — наконец сказал он. «Знал, что мерзавцы. Но такого все-таки не ожидал. Я свяжусь по своим каналам». «Вот этого делать не следует, ни в коем случае. Может, среди ваших связей и есть надежные. Но очень вероятно, что вы нарветесь на организаторов экспедиции или тех, кто действует по их указке. Сами можете догадаться, что получится». Директор поскреб затылок. «И что ж ты предлагаешь?» «Пока никаких телодвижений. Я уже предпринял кое-что. А вы пока займитесь проверкой ваших каналов. Есть у вас такая возможность?» «Ну, относительно, конечно». «Вот и не торопитесь. Проверяйте и перепроверяйте, пока на все сто не убедитесь, что имеете дело с надежными людьми». «Это долго. А если быстро все вообще может полететь к чертовой матери?» «Я же говорю, я принял меры». «Какие?» «Лучше вам не знать». Директор вдруг грубо выругался. «Вот всегда ты так. Все сам, все мутишь. Играешь в шпионов. Может, то, что ты мне тут нарассказывал, вообще ерунда. Может...» «К сожалению, не ерунда», — перебил я его, — «потому что я действительно в некотором роде шпион. Можете мне не верить, но вы умный человек, и меня знаете. Я никогда вам Дезу не загонял, а вы зря рисковать не станете». «Ты шпион?» «Нет, на шпиона ты, конечно, похож, не спорю. Но на кого же ты работаешь?» «Теперь исключительно на себя. И на вас. И вообще на всех, кто в зоне». Директор обхватил голову руками. «Ладно, потом вся эта ахинея твоя. Что же прикажешь делать? Сидеть, как страус, головой в песок?» «Я вам приказывать не могу, но советую проявить терпение и осторожность. Ваше участие еще очень понадобится, но в свое время и чтобы наверняка». Он задумался. «Если ты прав, — сказал он наконец, — а я думаю, что ты прав, судя по предыдущему опыту. Я, конечно, подожду. Я проверю и перепроверю. Я наизнанку выверну. Но когда удостоверюсь, что со мной не сволочь какая-то играет, вот тогда я им. Я этого так не оставлю. Я ООН по тревоге подниму». «Они по тревоге обычно как-то не спешат», — сказал я. «Хотя тоже не лишний вариант. Но повторяю. Раньше времени бучу не поднимайте». Директор опять замолчал, уставясь в стол. «Ладно, уговорил. Действуем по твоему шпионскому плану, соблюдая сугубую конспирацию. Может, поделишься, что сам предпринял?» «Потом. Не потому, что не доверяю. Сгладить боюсь». «Пошел ты, шутник хренов». «Где Лариса?» — спросил я. «А? Да в госпитале, конечно. Где ж ей быть? Второй дом направо отсюда». Госпиталь еще не успели обустроить. Разобранные железные койки и медицинское оборудование были свалены грудами в коридоре. Я кликнул пробегавшую медсестру. «Где Лариса?» и тут же увидел ее, выходящей из полупустой палаты. Она тоже заметила меня, и у нее вытянулось лицо. «Здравствуй». Я подошел и хотел обнять ее, но она отстранилась. «Живой. Что вы все заладили? Как видишь?» Я почти насильно притянул ее к себе, и она уперлась ладошками мне в грудь. «Прости», — сказал я. «Ну, прости, пожалуйста. Я кретин, и просто случайно так получилось. Я люблю тебя». «Что, отшила тебя твоя крутая краля?» — спросил Лариса, снова отстраняясь. «Она погибла?» «Господи!» Лариса даже слегка всплеснула руками. «Вот уж чего ей не желала. Да при чем здесь ты?» В своем белом халате и изящной наколке Лариса показалась мне красивой, как никогда. «Послушай», — сказал я наделал кучу глупостей, я обидел тебя, и вообще много чего сделал, за что мне нет прощения. Но я вернулся. Я теперь совсем другой. Я тебе расскажу, и ты сама поймешь. Мне никто, кроме тебя, не нужен. Я вернулся к тебе, и всегда буду с тобой. Ну, за исключением деловых отлучек. Вот-вот, за исключением. А исключение этих у тебя всегда было и останется. Да не в этом дело, Сережа. Я тебя тоже люблю. Давно и довольно мучительно. Тебя по-другому любить нельзя, потому что ты такой, какой есть. Оглянись, пожалуйста. Я оглянулся. Позади нас, у начала коридора, топтался Игорь Лаптев, все такой же угловатый и неуклюжий в движениях. Он не знал, как поступить. То ли подойти и поздороваться, то ли убраться вон. Я сразу все понял. Обратная поездка на мотоцикле принесла свои плоды. Я мог запросто просветить их насквозь и узнать, что Лариса чувствует ко мне, и что они с Игорем испытывают друг другу. Но я наглухо заблокировал эту свою способность. «Ну что ж», — начал я, но Лариса меня перебила. «Ты думаешь, все понял?» «Ничего ты не понял. Ну да, сейчас мы вместе. И, наверное, долго будем вместе. Он не ты. Ты яркий, просто ослепительный. Ты сильный, целеустремленный. Тебе всегда чего-то надо. Ты в этой дикой зоне, как рыба в воде. Экстрим — твоя стихия. Без него ты можешь зачахнуть. Я думаю, ты даже отчасти хозяин в зоне. Здесь тебе удается и подчиняется такое, что не удается и не подчиняется никому». «Ага, перебил я ее. Люцифер, повелитель ада. Чтоб ты знала, эпицентра больше нет. И чумы нет. А значит, скоро и зоны не будет. Рано или поздно. Для тебя она найдется всегда. Не эта, так другая. Ты не Люцифер. Ты человек, которого можно и хочется любить. Но лучше этого не делать. Даже если больно и не вмоготу. Дело не в твоих изменах. Такие, как ты, без этого не могут. Но я обычная женщина. И хочу обычного счастья. Не знаю, откуда ты взял, что зоны скоро не будет. Но если это правда, то тем более. Игорь тоже обычный парень. Он по-своему яркий, но не такой, как ты. Он ярок не обжигающе. С ним можно прожить всю жизнь, сколько мне отмерено. А с тобой? С тобой минутное счастье, а потом лишь боль от ожогов. Прости. Я думаю, ты понял. Ты ведь умный мальчик. Если понадобится, я всегда буду рядом. Но с тобой не буду никогда». Я повернулся и направился к выходу. Когда я проходил мимо Игоря, он с опаской заколебался. Подать мне руку или не стоит? Я сам протянул ему ладонь. Мы молча обменялись вялым рукопожатием и разошлись. Над городом проглянуло солнце, но под его лучами этот гигантский могильник стал еще страшнее и отвратительнее, обнажив свои уродливые глубины. Но там жили люди, а потому могильник не был окончательно мертв, и с ним надо было что-то делать. Я вскарабкался в кабину своего грузовика, захлопнул дверцу и опустил голову на руль. Лариса, наверное, права. Я не просто упустил свой шанс. Такой, какой есть, я не мог на него даже рассчитывать. Я попытался вспомнить лицо жены и вдруг обнаружил, что это удается мне с трудом. Родные черты расплывались в памяти, затуманивались, и их никак не получалось воссоздать целиком. Наверное, потому, что на ней когда-то женился по большой и чистой любви совсем другой человек. Он нисколько не походил на ездока по кличке Серый. Но теперь уже ничего не вернешь назад. Город напомнил о себе порывом ветра, принесшим из руин облако золы и пепла от свежих пожарищ. Ну что ж, я был нужен этому городу, меня даже считали хозяином зоны. А хозяин не должен сидеть сложа руки. Впрочем, какой я хозяин? Я просто самоуверенный одиночка, взваливший на себя непосильный груз, который, не исключено, рано или поздно придавит насмерть. Одиночки долго не живут. Но с моим опытом и необычными способностями я очень опасный одиночка, которого голыми руками не возьмешь. Но для чего все это? Что я буду делать? Найду Харлея и еще кого-то. Мы примемся партизанить, отражая рейды зондеркоманд, которые, не исключено, скоро появятся в зоне. Может быть, мы добьем оставшиеся отмороженные отребья, а прочие не до конца отмороженные приведем в чувство и принудим жить по правилам. Мы не научим их уважать человеческую жизнь, они в этом смысле необучаемы, а мы никудышные учителя, но мы заставим не покушаться на нее. Я ведь больше ничего не умею, кроме как отражать, ликвидировать, наступать и отступать, когда нужно, чтобы перейти в атаку снова. И я ничего не знаю, кроме войны, и понятия не имею, как строить нормальную жизнь, тем более в этих сумасшедших условиях. Пусть этим занимаются работяги и, может быть, новорожденное самоуправление. Я найду себе другое занятие. Я останусь ездоком, но я не стану рыскать в поисках добычи. Я поеду от дома к дому, из улицы в улицу, из района в район, от хутора к хутору, от поселка к поселку. И везде буду втолковывать запуганным людям, что чумы больше нет и зоны быть не должно. Не водить, а именно втолковывать. Люди не марионетки. Лишь когда они действуют по собственной воле и убеждению, их дела имеют смысл и цену. Я буду вдалбливать это любому встречному каждый час своей жизни. И я постараюсь объяснить, где на самом деле кроется сердце ада, истинный эпицентр зла. Быть может, кто-то поумнее меня догадается, что с ним делать. Не такой я наивный, чтобы думать, будто все будет легко и просто, что все получится, что мне поверят и переродятся, и в зоне их станет не удержать. Меня наверняка постараются убить, и местные, а уж те из-за периметра, непременно. Но, во-первых, повторю, слишком опасный я одиночка. Похоже на то, что мерзость, посеянная эпицентром, не рассосется сама собой. Но и мои возможности, наверное, не исчезнут. Это крохотный плюс против громадного минуса. Но если использовать его с пользой для всех, а не для себя одного, может, не такой он и крохотный. Во-вторых, если задуматься, не одно только зло я творил. Я делал и добро, порой мимоходом, решая совсем другие проблемы, не задумываясь. Просто делал, когда мог, и все. Не преследуя никакой корысти. А к эпицентру я пошел, кажется, вообще вопреки собственному здравому смыслу. Но нет больше эпицентра. А такое добро, говорят, имеет обыкновение возвращаться, когда этого меньше всего ожидаешь. Так что, не исключено, в зоне у меня могут обнаружиться даже друзья. Ну пусть не друзья, а хотя бы те, кто не желает мне вреда. Хуторянин Анатолий, например, думаю, не откажется мне помочь. И Харлей, и другие. Выходит, не такой уж я и одиночка. И я не хозяин зоны. Мы все ее хозяева. Равно как и собственной судьбы. Я не Люцифер. И уж тем более не Мессия. Это смешно. Мессия может явиться, а может и нет. Но кто-то же должен начать первым. И я буду верить, что профессор по ту сторону периметра тоже сделает свое дело. И к нам присоединятся другие, много других. И наши усилия сольются в единую могучую волю, поддерживающую равновесие во Вселенной. Волю, способную, если не вырвать адское сердце из человеческих душ, то хотя бы подавить его неистовое биение, чтобы смести с лица земли все и всяческие зоны зла, включая те, что мы так ловко научились создавать своими собственными руками».